Раздел пятый. В знак сочувствия друзья леди Урсулы присылали цветы. Ее гостиная выглядела неуместно празднично, уставленная розами на высоких стеблях без шипов, гвоздиками и ветками привозных белых лилий, выглядевших как искусственные пластмассовые артефакты, опрысканные духами. Цветы были небрежно засунуты в разнообразные вазы и расставлены по всей комнате не столько осмысленно, сколько так, чтобы просто не мешали. На столике красного дерева возле ее кресла стоял маленький хрустальный сосуд с фрезиями. Приблизившись, Делглиш безошибочно учуял их сладкий аромат. Леди Урсула не сделала ни малейшей попытки встать, но протянула руку, которую он пожал. Рука была холодной, сухой, и он не ощутил ответного рукопожатия. Леди Урсула, как всегда, держала спину безукоризненно прямо. На ней была запахивающаяся юбка до щиколоток и блуза из тонкой серой шерсти с высоким воротом. Из украшений только двойная цепочка старинного золота и перстни. Длинные пальцы покоились на подлокотниках, обремененные огромными переливающимися камнями так, что испещренные синими венами, обтянутые пергаментной кожей руки, казались слишком хрупкими, чтобы выдерживать такую тяжесть. Она кивком указала Делглишу на противоположное кресло, и когда он сел в него, а Массингем устроился на маленьком диванчике у стены, сказала: «Сегодня утром заходил отец Барнс. Наверное, он счел своим долгом доставить мне духовное утешение или извиниться за то, каким образом была использована его ризница. Едва ли он мог предположить, будто я могу его за это винить. Если в его намерение входило духовное утешение, боюсь, он разочаровался во мне, как в скорбящей матери. Забавный он человек. Мне он показался неумным и заурядным. Вы придерживаетесь иного мнения?» «Я бы не назвал его заурядным», — ответил Делглиш. «Но предположить, что он мог оказать какое-то влияние на вашего сына, трудно. Похоже, он давным-давно оставил попытки повлиять на кого бы то ни было. Возможно, он утратил веру. Для нынешней церкви это что-то вроде моды, не так ли? Почему же это его так огорчает? Мир кишит людьми, утратившими веру. Политики перестают верить в политику, общественные деятели в общественную деятельность, учителя в образование, полицейские, насколько мне известно, в полицейскую службу, а поэты в поэзию. Таково свойство веры. Время от времени она пропадает или оказывается не на своем месте. Но почему бы ему не почистить свою сутану? У него на правом рукаве следы, судя по всему, от яйца, а грудь выглядит как обслюнявленная. Это практически единственная его одежда, леди Урсула. Пусть бы купил себе другую на смену. Если бы он мог себе это позволить, он пытался замыть пятна губкой. В самом деле, не очень успешно. Впрочем, вам виднее. Вы натренированы замечать такие вещи. Его не удивило, что они обсуждают церковное облачение священника, в то время как обезглавленное и выпотрошенное тело ее сына лежит в леднике морга. В отличие от отца Барнса, Делглиш смог найти с ней общий язык еще во время их первой встречи. Она немного сменила позу и сказала: Но вы здесь не для того, разумеется, чтобы обсуждать духовные проблемы отца Барнса. Что вы имеете мне сказать, командор? Я здесь для того, чтобы еще раз спросить вас, леди Урсула, не видели ли вы ежедневник вашего сына в ящике стола, когда генерал Нолинш позвонил сюда в 6:00 вечера в прошлый вторник? Знаменитые своей красотой глаза смотрели на него в упор. Вы уже дважды задавали этот вопрос. Мне, разумеется, всегда приятно побеседовать с поэтом, который написал резус отрицательный. Но ваши визиты становятся слишком частыми, а разговоры слишком предсказуемыми. Мне нечего добавить к тому, что я вам уже рассказала. Подобные перепроверки представляются мне весьма оскорбительными. Вы отдаете себе отчет в скрытом смысле, который содержат ваши слова? Естественно, отдаю. У вас есть еще вопросы? Я бы хотел, чтобы вы подтвердили, что действительно дважды разговаривали с Холлиуэллом в вечер смерти вашего сына, и что, насколько вам известно, никто не пользовался в тот вечер ровером до 10:00. Я вам уже сказала, командор, что говорила с ним около 8:00, а потом в 9:45, то есть минут за 45 до того, как он уехал в Суффолк. И думаю, вы можете в этом не сомневаться. Если бы кто-нибудь брал ровер, Холлиуэлл бы это знал. Что-нибудь еще? Да, мне нужно еще раз поговорить с мисс Мэтлок. В таком случае я предпочитаю, чтобы вы сделали это здесь, в моем присутствии. Не соблаговолите ли позвонить в колокольчик? Он дернул шнур. Мисс Мэтлок не спешила. Но минуты через 3 появилась в дверях все в той же длинной серой юбке с разошедшейся плиссировкой и совершенно не сочетающейся с ней блузки. — Сядьте, пожалуйста, Мэтти, — сказала леди Урсула. — У командора есть к вам вопросы.